Глава 13. «Одноухий вынесет этого слизняка. Ставлю 50 марок на него». Хлопнув рукой по столу перед бугаем Матушем, уверенно заявил мужик в грязной одежде, пахнущей конским навозом. Тот молча принял ставку, сделав карандашом пометку в толстой тетради. Я же с интересом смотрел на то, что происходит вокруг. Арена для боев находилась на заднем дворе кабака и представляла собой площадку 10 на 10 метров. Большая ее часть была огорожена забором из жердей диаметром в 5 сантиметров и доходила в высоту до пояса взрослого человека. По форме она была простым квадратом, где-то 6 на 6 метров, с двумя калитками для входа с противоположных сторон. Сам двор был окружен зданием кабака, которое было выстроено в форме прямоугольника и имело два этажа. И с улиц совершенно не просматривался. Оставшееся свободным пространство использовалось зрителями, причем довольно плотно. На входе во внутренний двор стоял второй бугай, Милош, как мне показалось, брат Матуша, и пропускал внутрь только после уплаты билета. Из персонала, кроме бугаев, здесь находился еще распорядитель арены. Чернявый цыган Бахти с золотой серьгой в ухе, подзадоривающий разгоряченную алкоголем и предвкушением зрелища толпу, и три разносчицы напитков. Было относительно непривычно видеть в этом мире, что роль официанток выполняют девушки, а не мужчины, как в большинстве приличных ресторанов и кабаков, которые я видел здесь раньше. К тому же местные завсегдатаи не стеснялись шлепать тех по жопе, а девушки лишь взвизгивали, но не возмущались, а кокетливо улыбались. Ну и дальше шлепков никто не шел, а попробовавшему запустить руку под юбку тут же досталось по лицу от официантки кружкой пива, которую та только что несла одному из зрителей. Да еще и пригрозила вдогонку, что Матуша позовет, что изрядно остудила потерявшего берега ловеласа. Как я понял, это тоже был один из элементов местного шоу и развлекаловки, который поощрялся хозяином кабака. Возле калиток по обеим сторонам стояли бойцы. Кто-то был постоянным участником этих боксерских поединков, а кому-то приходилось сначала подходить к Матушу, потом к Бахте и после указаний цыгана занимать место около одной из калиток и ждать своей очереди. Я записываться на бой пока не собирался, желая посмотреть на уровень участников. Да и большого желания почесать кулаки не было. Но вдруг появится. Как я успел узнать, за один бой, независимо от результата, участник получает аж целый рубль, а в случае выигрыша может и озолотиться. Тут уж зависит от того, насколько он сумел понравиться толпе. Победителю частенько кидали купюры прямо на арену после окончания боя. «На Егорушку ставлю!» Тем временем, стрельнув глазами в Матуша, сказала мадам возрастом далеко за 30 лет. Судя по пышному платью и легкому акценту, иностранка, француженка и, вполне возможно, даже благородных кровей. Что-то мне подсказывает, смотря на Егорушку, детину под 2 метра ростом и масляные глазки мадам, ох, не посмотреть бои она сюда пришла. Матуш принимал ставки еще минут 10, после чего начался первый тур боев. Их ожидалось 3, после чего будет перерыв и принятие новых ставок. И вот началось. На арену вышли Одноухий, мрачный мужик с меня ростом, обрезанным наполовину правым ухом, в одежде, какую чаще всего носят разнорабочие. И Егорушка, раздевшись до пояса, что было одним из правил арены, они продемонстрировали, что у них нет оружия, и по команде Бахти стали медленно сближаться. Зрители заулюлюкали. Пошли выкрики «Врежь ему! В ухо дай! Обкарнай второе! Подсечка! На землю повали, а то он здоровый!» Я же облокотился на забор арены и смотрел, как двигаются бойцы. Да никак. Как увольни переваливаются с ноги на ногу. Да еще и руки в стороны раскинули. Ну, чисто обниматься пошли. Однако вскоре я понял, что со стороны Одноухого это был обманный маневр. Стоило Егорушке кинуться вперед и попытаться задавить противника в своих крепких объятиях, как Одноухий прыгнул ему в ноги и перекинул через себя. Детина с грохотом упал на землю, вызвав огорченный вскрик мадам. А Одноухий резко развернулся и, выставив локоть, как в рестлинге моего прошлого мира, упал Егорушке на спину. «Уй!» — взвыл детина от боли. Не иначе в позвоночник ему прилетело. А затем Одноухий поднялся и добавил, подпрыгнув и приземлившись всем весом на спину детины. И еще разок после этого добавил, по-футбольному прописав Егорушке пинком в голову. На этом бой и окончился. «Да это не бокс, а бои без правил какие-то», – прошептал я себе под нос. Зато стало понятно, чем они так привлекли публику. Чтобы привести потерявшего сознание бойца в чувство, Бахте потребовалось аж целых 2 минуты. Только после этого, уведя его с арены, бои продолжились. Правда, следующие поединки были уже не в одни ворота и гораздо больше походили на привычный мне бокс. Бойцы обменивались ударами кулаками по лицу, корпусу, иногда пускали в ход ноги и почти не применяли броски. Отчего их бои длились гораздо дольше и вызвали в разы больше энтузиазма и ажиотажа у публики. И вот здесь победителю уже кидали деньги после окончания боя, чего не случилось в бою, между Одноухим и Егорушкой. Просидел я еще около часа, после чего решил покинуть столь интересное заведение. Вызываться на бой не стал, но зарубку в памяти, что здесь можно заработать, сделал. Опасность была одна – получить перелом или какую иную травму. Но только для таких бойцов, как местные работяги, что чаще всего и выходили на арену. Для меня я здесь соперников не увидел. Может, они и есть, но специально ждать их не стал. А драться против откровенно слабого противника без особой нужды мне претило. Вернувшись домой, первое, что я почувствовал, — запах еды. На него и пошел, встретив на кухне всех, кто теперь будет жить со мной. А заодно поняв, что денег-то на еду я не оставил, как обещал. И, похоже, кому-то пришлось потратиться вместо меня. Это вызвало укол вины. И я тут же спросил, кому я должен за этот вечерний ужин. «Да это я вещи свои привез. Ну и среди них кое-что нашлось», — ответил Роб. «Не переживайте, ничего вы мне не должны. Ну, раз уж ты вызвался быть еще и поваром, тогда тебе закупку и поручим». Тут же принял я решение и выдал Робу наличность. На этот раз он отказываться не стал, лишь уточнив, чего из еды прикупить. Ночь прошла спокойно. А утром мы собрались снова на кухне, где я собирался выдать задание моим новым работникам и обсудить с Анукой наши дальнейшие планы. «Роб, иди на рынок, закупись продуктами. Дом должен быть теперь постоянно под охраной, поэтому мы тебя подождем. Не задерживайся». «Понял», — кивнул ирландец. «Артем, я хочу встретиться с главой вашей общины. Дождемся Роба, и ты познакомишь нас». «Хорошо, а зачем?» – спросил парень. «Ну, во-первых, у того на тебя могли быть какие-то планы, и твой уход ко мне мог их разрушить. Подобное нужно сразу узнавать и не допускать недоразумений. Во-вторых, я хочу узнать, что он думает про возможные действия англичан после убийства того баронишки. К тому же я принятый в племя Ануки, так что знакомство с вашей жизнью мне не помешает». Ответил я парню только по одной причине. Оба вопроса так или иначе касались его самого. И лучше пусть он понимает это и считает, что я забочусь о нем. На подобных мелочах и строится доверие. А прикрывать спину должен только тот, кто и сам тебе доверяет, а не только ты ему. А вот о том, что мне нужно заводить связи с верхушкой местных элит, и начать я решил с кого-то попроще, я уже озвучивать ему не стал. Если умный, то и сам догадается. Ну а нет, то ему от этой информации ни горячо, ни холодно. Перед тем, как Роб ушел, я выдал и ему, и Артему задаток за их работу. По 5 рублей каждому. Думаю, это еще сильнее должно их замотивировать. Да и просто необходимо заботиться о своих людях. Роб ушел, а Анука принялась соображать нам легкий завтрак из остатков ужина. Но уже через 15 минут в двери дома кто-то постучался. Ирландец не должен был вернуться так быстро. А я арендовал это здание только вчера, решив все вопросы с владельцем дома, и еще никому, даже из управления, не успел назвать свой новый адрес. Поэтому стук стал не только неожиданностью, но и здорово насторожил нас всех. Взяв на изготовку револьвер, я встал сбоку от двери и осторожно приоткрыл ее. «Здравствуйте, Григорий Балаговский здесь проживает?» «Я журналист из газеты «Ведомости Новоархангельска», — протараторил молодой парень лет 25, держащий какую-то коробку в левой руке и портфель в правой. «Что у вас там?» — не торопясь открывать, кивнул я на коробку. «Фотографическая камера. Выдали как самому ценному сотруднику», — с гордостью заявил тот. «Так Григорий Балаговский здесь живет?» Тут он прищурился, поставил портфель и камеру на землю и достал из кармана пенсне. «Ба, да это же вы!» — заулыбался он, когда рассмотрел меня через них. «Позвольте пройти. Я хочу взять у вас интервью. Вы очень занимательная личность. Нашим читателям будет интересно узнать о вас. С чего вы взяли и как меня нашли?» «Ну как же! Вы единственный, кто выжил после крушения поезда. А буквально вчера, защищая честь родственницы, убили английского барона. Я убежден, что у такого человека есть и другие, не менее захватывающие истории. Да и про эти две новости хотелось бы узнать подробности. Так вы позволите мне пройти?» Его настойчивость с одной стороны настораживала, а с другой только такие вот проныры и выбираются в лидеры среди других акул-пера. Да и узнать, как он вышел на меня, возникло просто неодолимое желание. Ведь раз меня нашел он, то и другие также могут найти. И стоит понимать, как они будут это делать. Поэтому, убрав револьвер, я все же открыл дверь и запустил журналиста в дом. «Как вас зовут?» «Аркадий Петрович Новиков», — пройдя в зал и принявшись устанавливать свою камеру, отрекомендовался парень. «Как вы узнали, где я живу? Я только вчера арендовал этот дом». «Ну, у нас, журналистов, есть свои маленькие хитрости, понимаете?» — заулыбался парень, закончив с установкой камеры. «Позволите?» «Нет». Я тут же отшагнул прочь, чтобы не попасть в объектив. «Пока не ответите на мои вопросы, никакого интервью не получите. А будете упираться, сдам в полицию за незаконное проникновение в мой дом». «Но вы ведь сами меня впустили», — с обидой в голосе возмутился репортер. «Вот и будете доказывать это там, а не работу свою выполнять», — отрезал я. «Так как вы вышли на меня?» «Хорошо», — обреченно вздохнул тот и кивнул на диван. «Позволите?» Я поощрительно махнул рукой, и парень уселся на диван. «Вчера в редакцию поступила горячая новость о том, что русский дворянин убил иностранца с помощью магии. Естественно, я тут же, как услышал об этом, кинулся на место происшествия. Такая новость! Это ведь может вызвать международный скандал или даже спровоцировать новый виток войны диаспор». Я мысленно поставил себе пометку, что был прав о возможных проблемах с убийством того англичанина. Ну и когда прибыл, тут же стал опрашивать местных, кто что видел, просил описать всех участников события. Уличные мальчишки в этом деле – первейшие помощники. За копейку готовы все рассказать. А уж с памятью у них все в порядке, как и со зрением. Дальше больше. Сходил в местный участок полиции. У меня в каждом есть знакомые. Очень, знаете ли, помогает в работе. Тут уж извините, но называть их я вам не буду и не просите. Хорошо, дальше. В полиции узнал точные имена всех участников. Барон мертв, и я оставил его на потом. А сам принялся искать данные о вас. Пришлось побегать, но то, что я узнал, того стоило, — довольно улыбнулся Аркадий. Наткнуться на единственного выжившего и съехавшего с рельс поезда дорогого стоит. Да тут еще и участие местных жителей, героическое спасение ими русского офицера. Чем не пример признания местными права России распоряжаться здесь? Тут и политическую тему можно поднять. Журналист аж зажмурился от удовольствия, представляя перспективы его статьи. «Как вы нашли этот дом?» — вернул я его к главной для меня теме. Так те же мальчишки сказали. Сначала ваш прошлый адрес, а там уж и про Ивана Романовича вспомнили. Его самоход ни с каким другим автомобилем не перепутаешь. Ну, у него и спросил, куда он вас привез. Он меня не до дома вез. Ну, так уличные мальцы и здесь есть, хитро улыбнулся Аркадий. А Ларчик просто открывался, вспомнил я слова из басни Крылова. И ведь я сам когда-то пользовался услугами уличной шпаны через Сашку. А то, что не один я такой умный, почему-то не подумал. Ну так что, я ответил на ваш вопрос? Мы можем приступить к интервью? Ладно, нехотя дал я свое согласие. Отлично! Тут же подскочил с дивана журналист и кинулся к своей камере. Присядьте, пожалуйста, сделаем ваш снимок для газеты. Светить своим лицом не очень хотелось, но я и так понимал, что кому надо, все равно разыщет нужную информацию обо мне. А вот постараться направить этого Аркадия Петровича в удобное для меня русло будет дорогого стоить. С удобством усевшись на диване и закинув ногу на ногу, я откинулся на спинку и приподнял подбородок, посмотрев в объектив камеры. В следующий миг яркая вспышка ослепила меня и чуть не заставила подкинуться с места, будто на меня напали. Слава богу, я себя сдержал. Чертовы древние технологии фотографирования. «Замечательно! Просто превосходно!» — воскликнул Аркадий и, отпустив камеру, бросился к своему портфелю. Оттуда он достал тетрадь с карандашом и, разместившись в кресле, что стояло сбоку от дивана, принялся за допрос. «Итак, Григорий Мстиславович, верно?» Я кивнул, и он продолжил. «Григорий Мстиславович, расскажите, что произошло в поезде? Как это было для вас? Каким образом вы спаслись?» И дальше он буквально закидал меня вопросами. На какие-то я отвечал прямо, на некоторые уклончиво, как, например, тот, какое именно племя меня спасло и что я там делал до момента прибытия в Новоархангельск. Прошелся он и по дуэли с бароном и ее причинах. Уточнил о цели моего прибытия на Аляску, чем я занимался раньше и так далее. Сразу видно, несмотря на возраст, он был настоящим профессионалом своего дела. Спас меня вернувшийся роб. К тому моменту я настолько задолбался, что искал способ деликатно послать журналиста куда подальше. И с каждой минутой мысли о деликатности уходили, и хотелось его просто послать. Ага, на те самые три русские буквы всемирно известного маршрута. Если в статье я найду хоть что-то порочащее мое имя и мои поступки, я многозначительно замолчал. Аркадий, уже стоявший на пороге и готовый покинуть мой дом, Лишистого заверил меня, что ничего подобного, о чем я мог подумать, не будет. И он готов даже показать мне текст статьи до ее выхода в печать. На что я тут же согласился, что вызвало у журналиста легкое замешательство. Не ожидал он, что я не поверю ему на слово, но и отступаться от своих слов он не стал и, вымученно улыбнувшись, подтвердил, что принесет мне статью до ее публикации. Разобравшись с нежданным гостем, мы втроем, наконец, выдвинулись в квартал, где жила община алеутов. Размещались выходцы из племен в трех зданиях, бывших работных домов, выкупленных у каких-то русских купцов. Так что идти по русскому кварталу до них было недолго. Всего около 15 минут неспешного шага. Глава общины тоже жил вместе со своими соплеменниками, выбрав в качестве своей резиденции последний этаж центрального здания и заняв его почти полностью. Кроме него, тут проживали только его ближайшие помощники и сторонники, около десятка человек. Благодаря Артему встречу нам назначили быстро. Даже ждать почти не пришлось, пока глава освободится. Мы только и успели, что пройтись по кварталу, выслушав краткую историю каждого дома от Артема в качестве экскурсии. Однако встреча так и не состоялась. Когда помощник главы подошел к нам, и мы отправились к резиденции главного в городе Алеута, в квартал стали забегать городовые. С оружием на изготовку они кричали упасть всем на землю и не сопротивляться. Непокорным раздавали зуботычины, показывая серьезность своих намерений. а пришедший с ними офицер в чине надворного советника не постеснялся выстрелить пару раз в воздух. Ко мне тоже подскочила пара городовых и попыталась уложить лицом в землю, но обломались. Легко вывернувшись из их захвата, я рявкнул на ретивых служащих. «Я дворянин Российской империи. По какому праву вы пытаетесь меня задержать?» «Извините, ваше благородие», — нахмурился старший из парочки полицейских. «Но у нас приказ. У вас есть при себе документы?» «Вот», — достал я из кармана свой паспорт. Его лицо, прежде злое и решительное, стало растерянным. Встретить дворянина здесь действительно неожиданно. Он протянул мою бумагу старшему товарищу и на всякий случай отвел ствол своей винтовки подальше от меня. Ознакомившись с моими документами, старший городовой вернул мне их и почтительно ответил. «Извините, ваше благородие, служба-с. За что вы арестовываете этих людей?» «По нашим данным, среди них есть предатели, работающие на непримиримых. По приказу начальника полиции города и проводится эта облава. Вот всех задержим, тогда и будем разбираться, кто виноват, а кто нет. Еще раз простите, но я вынужден попросить вас покинуть территорию». «Эти двое со мной», — махнул я рукой на уложенных в землю Ануку с Артемом. «Не имею права их отпустить без приказа начальника полиции», — покачал головой городовой. «Уж извиняйте, ваше благородие, но иначе никак». И больше не обращая на меня внимания, городовые подняли Ануку с Артемом и повели их к подъехавшим полицейским дилижансам, куда и заталкивали всех взрослых членов общины. В квартале остались лишь дети и подростки, а я судорожно думал, как вытащить моих людей из этой передряги.